Елизавета Ауэрбах. В автобусе пахло сиренью. В 16 лет я, безумно влюбленная в своего репетитора по физике, мучительно пыталась сделать вид, что понимаю его объяснение по поводу электромагнитной индукции. Когда он говорил: «Скажите, что вам непонятно?», мне было очень трудно удержаться, чтобы не сказать ему: «Мне непонятно, почему вы не пригласите меня в кино, почему не замечаете моей хорошенькой кофточки, и почему вы, видя, что я ничего не понимаю в физике, не назначите мне дополнительные занятия. Я ведь погибаю, неужели непонятно?» Мой репетитор, студент физико-математического факультета, был влюблен только в свою науку, и он не замечал ни весны, ни меня, ни милых девушек, с нежностью глядевших на него. А я ненавидела физику и математику и делала все, чтобы отвлечь студента от занятий. Я читала ему законы Ома, Бойля Мариотта наизусть с выражением, как стихотворение в прозе. К его приходу надевала самую хорошенькую кофточку и душилась мамиными духами. Но он все выдержал, а я, как ни странно, выдержала переэкзаменовку. Однажды я, уже ученица театрального училища, шла по Кисловскому переулку с веточкой сирени и встретила своего учителя. К тому времени я уже была влюблена в артиста Жарова. Студент проводил меня до трамвайной остановки, и я, на прощание подарив ему веточку сирени, сказала с кокетством опытной актрисы: «Вспоминайте о своей бездарной ученице, хотя бы пока не завянет эта ветка». А когда трамвай тронулся, я, высунувшись из окошка, добавила: «И не забудьте, что ветка, опущенная в воду, потеряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная ею вода». Студент рассмеялся, а я уехала. И прошло немало лет, отгремела война, и однажды в газете среди награжденных за особые открытия в области физики я встретила фамилию своего репетитора. Но его не встречала до вчерашнего дня. А вчера после концерта я встала в очередь на автобус. Стоявший впереди меня высокий мужчина с устало опущенными плечами и толстым портфелем, обернувшись, посмотрел на меня. Но я не обратила на него внимания. Подошедший автобус, проглотив половину очереди, захлопнул дверцы перед носом этого человека. Я загадал. Сказал он мне: «Ежели автобус меня не возьмет, я угадал, кто вы. Мне кажется, что вы моя первая ученица по физике». И на радость оставшейся очереди мы решили с ним пройтись пешком. «А я читала о вас в газете. Неужели не забыли мою фамилию?» — изумился он, «хотя я вашу помню». Удивительно, как мы помнили с ним все, что касалось той весны, и как весело и интересно нам было о ней говорить. Около метро он подвел меня к продавщице сирени. «Только рубль, ветка, только рубль!» — бойко выкрикивала женщина. А все? Молодая сторонница частной торговли быстро пересчитала ветки. «Без ведра 10 рублей. Без ведра», — сказал он и протянул мне цветы. И в автобусе мы не искали с ним тем для разговора. К тому же он оказался театралом. «Видел на сцене вас и сразу узнал. Знаете почему? У вас интонации те же, и вы, как тогда, поднимаете правую бровь. И я все вспомнил. И даже кофточку вашу в горошек вспомнил». На прощание я уговорила его взять у меня ветку сирени. Прищурившись, будто что-то припоминая, он сказал: «Поставить ее в воду и не забывать». «Неужели помнит?» — подумала я. «И не забывать о вас, хотя бы пока завянет ветка. И еще». Он пытливо глядел на меня смеющимися глазами. «И еще», — добавила я, — Не забыть, что каждая ветка, опущенная в воду, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная ею вода. И мы рассмеялись так громко, что на нас обернулись все пассажиры. Был май, в автобусе пахло сиренью. Читала Марина Ракитина.